раздолье вечернее, сизая пряная тьма. Здесь горе ступает по серой горячей земле. И если Всевышний позволит сойти мне с ума, то я воспылаю лампадою горней во мгле. О море дурманное, марево да конопель, мой ладанный месяц уходит в бездонную смерть, а ветры ныряют в небесного свода купель, и с ними планета ночную несет коловерть. Кружит надо мной серебристые метели пыльца, так звездами падает август в остывший ручей. А хижина в поле и свет восковой от крыльца бежит к горизонту по нитям дрожащих лучей. А в хижине горы женщины варят кутил, любая из них и вдова, и сестрица, и мать. И каждая плачет, а в пламени угли поют. Страда в этот раз им велела и петь, и страдать. Сейчас во дворе летним сном притворилась война. В траве светлячковые свечи всенощно горят. И шепчет колодец во вдовьем саду имена сынов и мужей, обратившихся в пепел и чад. А я тут лежу под сермяжную тканью полей. Неведомо кто, без креста, без молитвы в руке. И каждое лето поет надо мной суховей про русское горе на змеевом злом языке.